на Елеоне. Дышала ночью с небосклона, и вечер звезды зажигал Христос. Душой в саду на склоне Елеоне Христос душой изнемогал. Кровавый пот с лица струился, и страдание чаша перед ним. Он сокрушался и молился тоской предсмертною томим. Нам не понять его печали, то был душевный, тяжкий бой. Казалось, все миры молчали, сливаясь с пламенной мольбой. Он был один в своем боренье, друзей объял тяжелый сон. Творец сражался за творение, за нас, людей, томился он. И ангел в трудные минуты был послан в горечи помочь. И слышались шаги Иуды, густела тьма, темнела ночь.